«Не знал, что ты доктор, такой молодой», — сказал он, — «совершенно вроде моего Александра». «Я вовсе не молодой», — с досадой сказал Вагаршак, но не смог не улыбнуться на улыбку Золотухина. «В моем возрасте Лермонтов уже...» Все чуть-чуть засмеялись. Устименко постучал стаканом о графин. В дверном проеме возник Евгений Родионович, крайне раздосадованный, что, так сказать, президиум ему уже не прорваться. Несмотря на то, что Устименко его вовсе и не приглашал, он ему сделал ручкой, дескать, «не затрудняйся, я и тут с сестрами и нянями постою». «Ничего уж, такой день». «Областной комитет партии твердо рассчитывает, — продолжал Золотухин, — что наша больница станет гордостью не только Унчанска, но и пошире, может быть, и в Союзе о ней заговорят. А что от нас зависит, всеми силами вам, дорогие товарищи, поможем. Мы в вас верим, вам верим, ну, а если что не так, защите, побронимся, помиримся. А на товарища Степанова, кстати, вот он в дверях скромненько стоит, на него нажимайте покрепче, у него тоже возможности имеются и различные резервы». Евгений Родионович скромно улыбнулся и слегка поклонился, и, покуда говорил свою речь лосой, все проталкивался вперед и проталкивался, все извинялся и прощения просил, пока не достиг желаемого рубежа и не оказался плечом к плечу с товарищем Золотухиным. Тогда он дал тайный масонский условный знак фотографу Горздрава, который больше понаторил снимать различные медицинские экспертизы и неживых людей, но лишь части организма. Однако фотограф защелкал трофейным контаксом, засверкал лампой-вспышкой-самоделкой, и Евгений Родионович был запечатлен в середине начальства и даже как бы не менее его, а поболее. Непосредственно за... Неречистым лосым призвал и Женя своих сотоварищей к выполнению их долга. Похвалил он похваленных Золотухиным, но не более, никак не более, разве что прибавил и другие. Но похвалив и постращал немного, самую малость, все же дал понять, что не следует товарищам зазнаваться и не стремиться идти дальше, что не поддержит горздрав тех, кто успокоится на достигнутом. «Вы... лучше научите нас, как кровь экономить», — из гуще медиков своим гортанным голосом, но громко и без всякой мякости осведомился Саинян. «Это ведь ваша директивочка?» И длинными пальцами он протянул через голову сложенную папиросную бумагу, которая, помимо всякого желания товарища Степанова, очутилась вдруг в руке Золотухина. Врачи с сестрами сдержанно зашушукались. Женька, приложив пухлые ладошки к грузнеющему тулову, искренне заявил, что этот вопрос можно было провентилировать и в рабочем порядке, а не в таком торжественном случае. Устименко улыбался, Богословский все толкал его огромным кулаком в бок, Золотухин бумажку, сотворенную Женькой Степановым, не без раздражения пихнул в карман, тогда вступил в беседу Богословский. «Товарищ Степанов нас в ноябре изволил предупредить, что лимиты крови для переливания находятся под угрозой. Мы не вняли этому жалостному увещеванию Евгения Родионовича, ибо тот, которому кровь жизненно необходима, лимитами, устанавливаемыми гением товарища Степанова, не интересуется. Тогда нам и послали вот это предупреждение на будущее. Я ведь к тому, товарищ Золотухин, что, ежели казенное масло, допустим, мы с Устименко съели, либо казенные халаты с простынями продали, то человеческая кровь донорская, она, знаете ли...» Золотухин положил ладонь на плечо Богословскому, слегка сжал и произнес доверительно, но так, чтобы все слушали и слышали. «Мы разберемся, товарищ Богословский, разберемся. У нас имеются указания», — встрял было Евгений, но Зиновий Семенович положил свою нелегкую длань на жирненькое плечко и уже ничего не сказал, а лишь слегка нажал, поприжал маленько. «Сиди, дескать, горздрав, куда уж тебе нынче рыпаться?» И торжественное заседание не получилось. Не получилось того, что так любил Женюрочка и что определял он с единомышленниками простой и удобной формулой. Славненько посидели, побеседовали, попросту, по-товарищески, тепло, право, тепло. Торжественности никакой не получилось, и славно не было, и тепла товарищ Степанов не ощутил, ибо след за вредным стариком Богословским набычился на него всегдашний ему недруг товарищ Устименко, и набычился так угрожающе, с такой резкостью в выражениях и с такими задиристыми выкрутасами, что Евгений Родионович и улыбаться иронически перестал, а лишь пытался прервать Устименко во что бы то ни стало прервать, чтобы свалить себе ответственность, выпутаться, выскочить, избавиться от косы и тяжко поглядывающего на него Золотухина и предотвратить неминуемый, может быть, гибельный взрыв. Вот так-то, — заключил Устименко, — приезжих, дескать, не принимать. И не могу я эту директивочку, предусмотрительно переданную товарищем Степановым по телефону, доверительно, интимно, по-свойски, что ли, не могу ее не огласить, так как она, по сути своей, ужасна и безобразна, безобразна до того, что никаких у меня слов нет. Золотухин повернулся к Степанову. «Может быть, попозже, в рабочем порядке», — пробормотал Евгений свое заклинание. «Ведь это не я, право, не я придумал, это мне подсказано». Зиновий Семенович все смотрел, смотрел и молчал, смотрел и дожидался. Но Евгений Родионович не намерен был тут отвечать. Его, пожалуй, даже осенило. «А ну-ка я этого чертову Устименко как бы в политической бестактности обвиню». «А ну-ка дам понять, что не к месту этот разговор, а ну-ка с твердостью для меня неожиданной категорически откажусь от дачи объяснений. Нате, выкусите!» И отказался. Твердо, по-мужски, корректно, непререкаемо. «Нет и нет. Товарищу Золотухину будут даны объяснения, а здесь им не место и не время, и не тот час. Вот таким путем, товарищ Устименко. А в эти минуты, пожалуй, следует нашему руководству осмотреть объект». Именно так товарищ Степанов и выразился про больничный городок. «Объект». И добавил еще, что время руководства тоже надобно уважать. С короткой улыбочкой Богословский подтвердил Владимиру Афанасьевичу, что нечего тянуть кота за хвост, пора закругляться. Устименко встал, уперся палкой в пол, оглядел распаренный духотой лица милой его сердцу медицинской гвардии и объявил больницу с нынешнего числа, марта месяца, действующей. И без всяких скидок круто оборвал он аплодисменты. «Ни на бедность, ни на сиротство, ни на плохое качество, допустим, вентиляции. Больным до этого дела нет, а мы с головами, рукастые, здоровые. Короче, как говорилось когда-то на флоте, команде по местам стоять, с якоря сниматься». Голос его немного дрогнул. «Лежит у нас здесь, не соответствуя секретной директиве товарища Степанова, замечательный человек, герой Советского Союза, капитан парохода Александр Пушкин, Елисбар Шабанович Амираджиби. 26 раз доставлял он по Ленд-Лизу безопаснейший груз – взрывчатку. И было у него одно напутствие, единственное – пусть будет у нас 5 футов воды под килем, остальное в наших руках. Я также скажу. Согласны? Ну и пошли с этим работать». Кабинет опустел, даже Богословский оставил гостей. Поскоро привезли тяжелую ущемленную грыжу. Взгляд товарища Степанова, скользнувший по Устименке, выражал уже ничем не сдерживаемую ненависть. Золотухин пошел к двери, но Саинян окликнул его, словно ровня ровню. На устименковском письменном столе рвал он обертки со своего огромного альбома. Люба ему помогала. «Чего еще?» — через плечо осведомился Золотухин. «Погодите, пожалуйста, минуту», — не попросила, но потребовала Люба. Сдернув шпагат, она обежала Золотухина кругом и, красиво откинув голову, румяная, пышноволосая, велела. «Картинки посмотрите, интересные». «Ах, черти!» Восхищенно и вместе с тем чуть завистливо к их молодости и бешеной энергии подумал Устименко. «Вот ведь черти! Я и забыл свою собственную идею. Они запомнили и за такой крошечный срок сделали. Ах, черти! Право же, черти!» Лосой с подозрительным выражением лица открыл крышку альбома, а Золотухин прочитал вслух. «Этим детям мы обязаны и можем помочь». Так было написано черной тушью наискосок листа ватмана. «Товарищи, мы не жалеем время нашего руководства», — пробубнил Евгений. «Надо же, право!» «Отстаньте», — сказала ему Люба и даже чуть-чуть оттерла его сильным плечом. «Ну что вы все ноете?» И близко взглянув в крупнорубленное лицо Золотухина, словно примиряясь, можно ли или еще рано, перевернула тугой лист. Зиновий Семенович слегка отпрянул, а Женька громко сказал. «Это просто бестактно, бестактно! И еще раз бестактно!» Лосой закрыл на мгновение свои пастушеские глаза, а Золотухин вновь приблизился и спросил ровно, как, вероятно, спрашивал на войне, столкнувшись с гибелью или тяжелым ранением друга военачальника. «Как же это так?» «Шуточки про матери природы», — гортанно произнес Саинян, и в голосе его Устименко услышал интонацию покойной Ашхен Аванесовны, ее последнее удивительное письмо. «Шуточки, шуточки природы». «Можно выразиться покруче», — сказал Устименко, словами доктора Саиняна. «Мы те ремесленники, которые доделывают работу неудачливых родителей». Золотухин все смотрел, смотрел, теперь не отрываясь, и Лосой. «Война тоже недаром далась», — тихо сказала Люба, — «тихо и печально. А дети жданные, вот этот, например, бедняга, сынишка сержанта-артиллериста и санинструкторши». «Три ноги?» — спросил Лосой. «Третья конечность ему не нужна», — переложив страницу альбома, произнес Вагаршак. «А этому кишечник снаружи тоже совершенно излишен. Можно ведь вправить, не правда ли? А этим зачем расщелина верхней губы? Эти дети у нас называются зайчики, зайчья губа. Слышали такое? Это вот юбка, нелегкий случай. Но можно, можно драться!» Вдруг, словно ему кто-то возражал, воскликнул Вагаршак. «Уже сейчас прекрасно, обнадеживающе дерутся Авидон в Ленинграде, Баиров потрясающие вещи делает, Долецкий в Москве. Почему нам тут не помочь им? Почему всех только туда отсылать? Скажите, товарищ Золотухин, вы же видите, что это такое?»